И он схватился за голову и широко раскрытыми безумными глазами смотрел в лицо больного. Легкое, чуть заметное трепетание ресниц Андрюши разом дало иное направление мыслям черного человека. Он склонился над мальчиком, жадно ловя каждую маленькую перемену в его чертах. Теперь уже первый трепет ужаса прошел. Он ждал, он надеялся. Старик не ошибся. Ребенок возвращался к жизни. Черные тени исчезли, легкий, едва приметный румянец заиграл в лице. Новый вздох, новый трепет ресниц, и глаза больше не закрывались. Они были широко раскрыты. Раба уже не было в комнате. Раб исчез за дверями, превознося имя Бога. Андрюша был жив. Глава 24. Сон наяву. Преследование Его Высочества. В то время как фигура араба скользила темным привидением по горницам Смольного дворца, к воротам Адмиралтейской крепости подкатили сани. Двое седоков проворно выскочили из них и направились к караулке. Впереди шел плотный мужчина в дорогой шубе и треуголке, надвинутой на лоб. За ним следовал молоденький офицер-гвардеец. Караульный солдат проворно выбежал им навстречу. «Позвольте удостовериться в пропуске, ваше благородие», произнес он почтительно и в то же время преградил вновь прибывшим дорогу к воротам крепости. «Ай, глубже ты, братец», произнес с быстрым шепотом молоденький офицерик, подступая к солдату. «Не видишь разве? Его сиятельство сам граф Берон перед тобою. Ну да, молодец, что не пропускаешь без всякого внимания. За это хвалю. Граф не забудет твои заслуги», — заключил офицерик, одобрительно похлопав по плечу солдат. Солдатик опешил, засуетился и, бормоча извинения, поспешил открыть ворота. На крепостном дворе было темно, как на дне колодца. Единственный фонарь освещал небольшую площадку его. Подле фонаря темнела невысокая изгородь. К ней направилось спешным шагом двое прибывших. «Должно быть здесь», — произнес молоденький офицер, и, опередив своего спутника, толкнул калитку, вделанную в заборе. «Ваше Высочество, изволите играть в опасную игру», произнес по-французски человек в шубе. «Я должна видеть его во что бы то ни стало. Не останавливайте меня, доктор», пылко прозвучал на том же языке ответ, и молоденький офицер смело шагнул вперед. За ним последовал его спутник. Через секунду-другую они были на краю тюрьмы ямы. «Он здесь. Сердце мне говорит это», — чуть слышно прошептала скрывавшаяся под видом юного офицера цесаревна и бросилась на колени у самого края ямы. «Ваше Высочество, вы все равно не увидите его. Здесь темно, как в могиле, и каждую минуту караульные могут сюда сбежаться», — снова взволнованно убеждал цесаревну Лесток. Но Елизавета и не слышала его замечаний. Она прилегла теперь на снегу, почти свесившись над ямой, и тихо шептала: «Шубин, Алексей Яковлевич, откликнись, если еще жив ты. Ну, говори же, ради Бога. Подай голос, Алеша!»